шляпа упала на пол, и ветром шляпку, шляпку унесло. Хоть всюду слякать, не надо плакать, но было горе, было и прошло. Все перемелится, родная, все перемелится в войне. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Забудь о шляпе, мы скажем папе, мы скажем папе, что я тебя нашел. Дождь будет капать, ну хватит плакать, тебе без шляпы тоже хорошо. Все перемелится, родная, все перемелится в войне. А жизнь хорошая такая, ты улыбнись и обними. Шляпе, тебя прошляпил, и мне с тобой не повезло. Любовь порочна, я знаю точно, и я пою, пою судьбе назло. Все перемелится, родная, все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая, обними. Все перемелится, родная, все перемелится, пойми. А жизнь хорошая такая.